У толстяка во рту торчала сигара, и на нем была рубашка вся в пальмах. Он прищелкивал пальцами, как крутой парень с кием в футляре, и тихонько напевал что-то вроде «Чу-чу-чу, чу-чу-ка-чоу-чоу, чу-чу-чоу-чоу». Бобби узнал мотив «Текила», «Чемпов». «Ты кто, приятель?» — спросил толстяк у Теда. «А ему-то вовсе не место. Читать, что ли, не умеешь?» И толстым большим пальцем с грязным ногтем он ткнул в табличку на письменном столе. «Нет 21, чтоб дух твоего здесь не было!» «Вы меня не знаете, но, по-моему, вы знаете Джимми Джерарди», — сказал Тед вежливо. «Он посоветовал мне обратиться к вам, то есть если вы Лен Файлс». «Я Лен», — сказал толстяк, и сразу как-то весь потеплел. Он протянул руку, очень белую и пухлую, точно перчатки, которые в мультиках носят и Микки, и Дональд, и Гуфи. «Знаете Джимми Джи, а? Чертов Джимми Джи! А вон там его дедули ботинки чистят. Он свои ботиночки последнее время часом чищает». Лен Файлс подмигнул Теду. Тед улыбнулся и потряс его руку. «Ваш малец?» — спросил Лен Файлс, перегибаясь через стол, чтобы получше рассмотреть Бобби. Бобби уловил запах мятных леденцов и сигар в его дыхании, запах его вспотевшего тела. Воротничок его рубашки был весь в перхоти. «Мой друг», — сказал Тед. И Бобби почувствовал, что вот-вот лопнет от счастья. Мне не хотелось оставлять его на улице. «Конечно, если нет желания потом его выкупать», — согласился Лен Файлс. «Ты мне кого-то напоминаешь, малый, кого бы это?» Бобби помотал головой, слегка испуганный, что, может быть, похож на кого-нибудь из знакомых Лена Файлса. Толстяк, словно бы внимания не обратил на то, как Бобби помотал головой, он выпрямился и посмотрел на Теда. «Мне не разрешает спускать сюда малолеток, мистер Тед Бротиген». Он протянул руку. Лен Файлс пожал ее. «Вы же понимаете, Тед, если у человека дело вроде моего, полиция ведет слежку, ну, конечно. Он стоит прямо тут, верно, Бобби?» «Само собой», — сказал Бобби. «И наше дело займет немного времени. Но дельце недурное, мистер Файлс. Лен!» «Лен! А как же, — подумал Бобби, — просто Лен, потому что тут, там, внизу». «Как я сказал, Лен, я задумал хорошее дело. Думаю, вы согласитесь. Раз вы знаете Джимми Джи, значит, знаете, что я на мелочишку не размениваю», — сказал Лен. «Центы я оставляю черномазом. Так о чем мы говорим? Паттерсон, Йоханссон, Альбини Хейвуд. Завтра вечером в Гарденс». Глаза Лена выпучились. Потом его жирные небритые щеки расползлись в улыбке. «Ого, это надо обмозговать, бесспорно». Лен Файлс вышел из-за стола, взял Теда под локоть и повел его к бильярдному залу, но тут же остановился и обернулся. «Так ты, Бобби, когда сидишь дома, задрав ноги?» «Да, сэр». «Да, сэр, Бобби Гарфилд», — сказал бы он в любом другом месте. «Но тут, там, внизу, хватит и просто Бобби», — решил он. «Так вот, Бобби, я знаю, автоматы, может, тебе по вкусу, и, может, у тебя в кармане завалялась монета другая, но поступи, как не поступил Адам, не поддайся искушению, сумеешь?» «Да, сэр, я недолго», — сказал Тед и позволил Лену Файлсу увести его за арку в бильярдный зал. Они прошли мимо мужчин в высоких креслах, и Тед остановился поговорить с тем, кому чистили ботинки. Рядом с дедом Джимми Джи Тед Бротиген выглядел совсем молодым. Старик прищурился на него, и Тед что-то сказал, и оба засмеялись. У деда Джимми Джи смех был громкий, звучный для такого старика. Тед протянул обе руки, ласково погладил его землистые щеки, и дед Джимми Джи засмеялся еще раз. Потом Тед позволил Лену увести себя в занавешенный альков мимо других людей в других креслах. Бобби стоял у письменного стола, как прикованный, но Лен не сказал, что ему нельзя смотреть по сторонам, и он смотрел во все стороны. Стены были увешаны пивными рекламами и календарями, на которых были девушки почти без всякой одежды. Одна перелезала через изгородь в деревню,